70-го – 12 тысяч очков. Оранжевое снаряжение нельзя было получить, полагаясь только на упорство. Потому что начиная с 50-го уровня, игроки теряли очки за свои проигрыши. Таким образом, игроки, процент побед которых составлял меньше 50%, не могли оставаться в плюсе. Тем не менее, был еще один способ заработка очков. Это азартные ставки. Игроки могли ставить очки, игровую валюту и даже свое снаряжение. Что самое интересное, не было предела по ставкам. Изначально, если игрок открывает ставку с 1000 очков, значит другой игрок может присоединиться к нему, имея на руках те же 1000 очков. Более того, игроки могли торговаться. К примеру, если игрок открывает ставку на 1000 очков, его противник проигрывает, ему придется выплатить лишь 500 очков. Подобные ставки могли делаться до тех пор, пока это устраивало обе стороны. Система выступала в качестве посредника, поэтому любые попытки обмануть соперника исключались. Те, кто осмеливался открывать азартные ставки, обычно имели несколько козырей в рукаве. Однако большую часть времени игроки ставили 100 и меньше очков, так как не были уверены на 100% в своей победе. Безусловно, были отчаянные игроки, которые ставили огромные суммы на один матч. Такие сделки обычно заключались между непримиримыми врагами, которые подобным образом выясняли, кто же из них был лучше. Были и те, кто совершенно не понимали, что они делали. В такой большой игре всегда находились люди с азартным складом ума, поступки которых не могли быть понятны обычным игрокам. Десятый сервер недавно открылся. Учитывая уровень парной булочки, для него не было разницы, в каком матче участвовать. Будь то бой одного уровня или вольные сражения, открытые для всех желающих, кроме фиксированного поля, на котором не давалось никаких наград, остальные места арены были одинаковыми. Йосю внезапно вспомнил, что фиолетовое оружие 25 уровня, которое можно было получить за очки арены, было очень хорошим выбором. Парная булочка как раз заинтересовался боями на арене. А так как у него получалось часто побеждать, он мог нацелиться на его получение. Это дополнительно усилит его персонажа. Оу, а это мощное оружие? Новички всегда задают глупые вопросы. Йосю терпеливо ему все объяснил. Их группа продолжила прохождение подземелья. Во время пути Йосю старался как можно больше всего им объяснить. Когда они достигли босса, у него появилось еще больше возможностей. Из-за того, что с ростом уровня, пока они не совершают серьезных ошибок, обычные монстры не представляют для них особой опасности. Во время сражений с боссом многое может произойти. Таким образом, во время битвы с ним, Йосю мог более обстоятельно все объяснить. Тангро первый раз был в подземелье ледяного леса, поэтому Йосю в деталях описывал все особенности босса. Несмотря на то, что булочка уже проходила это подземелье несколько раз, он также внимательно прислушивался. Кто еще, кроме Йосю, сможет так подробно все разъяснить? Даже опытные ветераны, седьмое поле со спящим месяцем, проходившие это подземелье множество раз, подчерпнули для себя несколько новых деталей. Особенно поучение Йосю касательно порядка действий в определенных ситуациях. Они смогли узнать много нового. В итоге, прохождение этого подземелья заняло 35 минут. А все потому, что Йосю слишком много говорил. После выхода из подземелья рот Йосю был подобен пустыне. Поэтому он незамедлительно взял бутылочку с зеленым чаем и сделал несколько глотков. После он обратился к Тангро. «Ну что, ты все поняла?» Изначально его урок предназначался специально для нее. Тангро весело рассмеялась. «Не спрашивай больше, не спрашивай, я на самом деле не знаю». Йосю перевел взгляд на монитор. Парная булочка в очередной раз просила ее угадать его знак зодиака. Чай чуть было не потек у него из носа. К счастью, Тангро тут же ответила. «Это было очень просто». «Тогда проходи его в одиночку», — сказал Йосю. «В одиночку?» Тангро глупо уставилась на него. «Это не должно составить для тебя проблем. Это же очень просто». — сказал Йосю. «Я пройду его специально для тебя», — сказал Тангро и вошел в подземелье. Подземелье ледяного леса было на самом деле намного тяжелее, чем обучающее подземелье начальной зоны. Однако Тангро была уверена, что сможет это сделать. Мягкая мгла вышла из группы, после чего в одиночку вошла в подземелье. Седьмое поле с остальными застыли в недоумении. «Братец-эксперт!» Седьмое поле было сбит с толку. «Оу, не обращайте внимания, она пошла тренироваться», — ответил Юсю. «В одиночку?» Седьмое поле почувствовал слабость в ногах. «Эти ребята не были людьми!» «Ха-ха-ха! Она не сможет это сделать», — ответил Юсю. Несмотря на то, что после того, как Тангро вошла в подземелье, она уже не была в одном голосовом канале с ребятами, но она все еще находилась рядом с Юсю. Услышав подобное заявление, она повернулась к Юсю. «Кто сказал, что я не смогу пройти его?» «Это был я», — засмеялся Юсю. Тангро не ответила. Вместо этого она начала с остервенением убивать монстров. «Парни, найдите кого-то другого. Я пока что не собираюсь еще раз проходить подземелье», — обратился Юсю к ребятам. «Оу». В итоге им пришлось искать других людей в группу. У парной булочки появилась новая цель – накопить достаточное количество очков арены для покупки фиолетового снаряжения. Поэтому сейчас он выглядел очень взволнованным. Булочка громко закричал. 250! 250! 250! Мне нужно накопить 250 очков! Тем самым заставил окружающих игроков удивленно на него посмотреть. После этого он отправился на арену. Очередная тень сомнения посетила сердце Юсю. С этим парнем все будет хорошо? Новичками нельзя было управлять. Однако он все еще мог обучить сестрицу, сидящую по соседству. Юсю подвинул свой стул, поставив его немного сбоку от стула Тангро. Он медленно пил чай, покуривая сигарету, и смотрел, как она в одиночку проходит подземелье, ожидая подходящего неблагоприятного для нее момента. Для Тангро прохождение подземелья ледяного леса не было вопросом мастерства. Оно уже было довольно искусным в использовании навыков боевого мага. Юсю ранее уже объяснял ей применение новых навыков, полученных на 20 уровне. Сейчас она была полностью поглощена игрой. Со стороны прохождение Тангро выглядело гладким и простым. Далеко не каждый мог продемонстрировать подобные навыки. Однако, перед первым боссом на последней волне монстров что-то пошло не так. Как только она спровоцировала нескольких монстров, ее великолепная игра дала сбой. Левая рука Тангро красивым движением нажала несколько клавиш, тем самым активируя навык касания падающего цветка. Однако, мягкая мгла не откликнулась. После короткого изумления Тангро увидела системное сообщение «недостаточно маны». Она немедленно дала команду мягкой мгле выпить зелье с маной. Однако на это требовалось какое-то время. Зелье, мгновенно восстанавливающее ману, были товаром высокого качества. Как подобный товар мог быть у продавцов начальных деревень? Очевидно, ее зелье было низкого качества. Поэтому ему требовалось время на восстановление. Обычно это время равнялось 10 секундам. Также качество зелья определяло количество восстановленной маны за 1 секунду. После начала действия зелья она вновь использовала навыки, чтобы атаковать монстров. Через 10 секунд ее мана вновь была израсходована. Время восстановления зелий равнялось 1 минуте. Поэтому в течение 50 секунд Тангро могла положиться лишь на обычные атаки. Это, в свою очередь, ставило ее в очень затруднительное положение. По истечении 50 секунд она снова использовала зелье, опять тратя всю восстановленную ману на использование навыков. «Ха-ха-ха!» – засмеялся Юсю. Тангро сжала зубы и продолжала медленно убивать монстров. В подобной ситуации она тратила слишком много времени на этих маленьких монстров.